эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас по одному из современных календарей 6 сентября 2017 года, среда, а по одному из старинных 27-й день месяца завершения лета, 7525-го, вторник. Те, кто отмечает праздники по этому календарю, поздравляю всех с днем Джива Инта. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Белые боги Ближнего Востока». И автор-сказитель у нас сегодня уже всем понравившийся исследователь Виктор Максименков. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия, слушатели. Надеюсь, сегодня у нас будет столь же живой и познавательный эфир, как и все до этого прежние. Поэтому я так уже взбодрился и полностью весь в твоем распоряжении, готов слушать во все уши. Пожалуйста, приступай. Благодарю, Алексей. Сегодня я хотел бы вас всех пригласить в путешествие на Ближний Восток. Отправляемся мы в него именно потому, что современная наука считает это место чуть ли не зародышем всех цивилизаций нашей современности. Поэтому нам очень интересно, я думаю, не только мне было, но и будет нашим слушателям узнать и посмотреть, как говорится, прямо в глаза этим людям, которые создали 6 тысяч лет назад на территории Ближнего Востока уникальную цивилизацию. Хотя ее наука называет шумерийская, но там есть и другие процивилизации. Просто большую часть мы посвятим шумерам, посмотрим, кто они такие, постараемся расширить за счет их знаний, базу знаний нашего современного человека. Конечно, для тех, кто читал веды наши, будет мало нового, но для простого человека будет интересно узнать, что нашла сама наука археологическая, расшифровала наука лингвистическая, и на что наука историческая все равно не хочет обращать внимания. Ну а мы обратим, мы ведь не историческая наука. Поэтому я вам предлагаю традиционно ознакомиться со всеми найденными материалами в своем профиле на сайте КОНТ, потому что, чтобы разговор наш был, как всегда, предметный, мы ведем его по формату, по уже написанным статьям. Я попрошу дать эти ссылочки на эту статью в чат Славянского радио, чтобы люди могли ознакомиться более подробно и, как говорится, задавать вопросы более конкретно. Плюс для тех, кто любит более глубокое погружение, есть такой сервис Pinterest, он там тоже есть, эта ссылочка. Там я собираю, сохраняю вообще все археологические данные, имеющиеся в мире, которые были опубликованы, так что там данных еще больше, они в статью не помещаются. Ну, для кого интересно, хотите, перейдите, там еще больше материалов по этой теме. Именно там я их собираю, а оттуда уже пишу статьи, создаю видео, которые можно посмотреть и на сайте КОНТ, и на YouTube-канале. Просто вбейте Виктор Максименко. А захотите поучаствовать в живом эфире, присоединяйтесь к нам на Народное славянское радио и задайте свои вопросы. Ну, вернемся теперь поближе к самим же шумерам, к этому междуречью Тигра и Ефрата, который находится на Ближнем Востоке. Но до самих шумеров, оказывается, там была еще более древняя культура, которую сама наука назвала убудейской, если правильно перевод так уж, ну, если я правильно перевел, убудейская культура. Ну, ей вопрос в том, что от нее осталось много керамики. Эта керамика представлена в статье. И вот чудо, керамика, которой еще больше, чем шумеру, то есть ей примерно уже 7 тысяч, 7,5 тысяч лет. Вся эта керамика, как одна капля воды, похожа с керамикой Триполья, керамикой Китая, где мы с вами в прошлый раз побывали, и керамикой глубокой древности до Колумбовой Америки. она вся, прямо вся находится в наших символах Солнца, который не заметить просто невозможно, как и по всему миру. Плюс там представлены меандры. На примере меандра это такой узор специфический. Можно посмотреть, как работает наша историческая наука. Этот узор, меандр, это историческая наука когда-то нашла в этом регионе. Нашли красивый узор, говорят, так, это греки, все, греки. Потом начали копать глубже, определили, что по этому узору намного больше, чем там, 2500 лет, как Греции. Откопали в 20 веке браслет из кости мамонта на Мизинской стоянке на территории России. Браслет, которому больше 18 тысяч лет. Там тоже есть этот меандр. Ну и наука почему-то не поспешила переименовать все это, как говорится, не в греческие достижения, а в чьи-то другие. Так и оставили, ну, чтобы не заморачиваться. Все на греков вали, и будет хорошо. Но мы же не наука, поэтому предлагаю посмотреть, что эти узоры наши предки проносят на протяжении тысячелетий. Ну а почему я берусь утверждать, что это именно наши предки? Потому что не просто культура идентична, но на самом Ближнем Востоке найдено огромное количество статуэток, которые некоторые из них мы уже встречали, когда рассматривали статьи про оптику и телескопы 5300 лет назад, которые тоже присутствуют, картинка из этого места тоже там, когда человек смотрит в телескоп. А ведь этой картинке тоже больше 5000 лет. И там тоже попадались нам огромное количество статуэток, где представлены шумерийцы. Ну, шумерийцы какие-то странные, потому что ну, шумерийцы вообще переводится как темноволосые, темнокожие, ближе к этому. А на картинках представлены белокожие статуи с голубыми глазами. Эти статуи в огромном количестве находятся по всему этому региону. От Йемена до Сирии. Статуи находят в основном в храмовых комплексах. На них изображены боги этого региона того времени. Такая богиня, например, интересная, как Астарта или Иштар, что отсылает нас напрямую к такой нашей богине славяно-ариев, таких как Тара, они же дети Тарха и Тары. И эта богиня, о чудо! Она несет, опять же, она белокожая, глаза у нее голубые. И мы начинаем встречать там еще более интересный символ. Эта богиня несет символ первой луны Земли Лели, то есть луны, от которой нам досталось наследство семидневная неделя. Плюс этот регион просто забит этими изображениями, где изображены уже две луны, три луны древности, что подтверждает данные, полученные переводом той же науки, в которой тот регион описывает существование жизни в этом регионе более 400 тысяч лет. Наука этому, конечно, верить не хочет, потому что ну, 400 тысяч лет поломает всю научную систему современности. Но 6 тысяч лет – там огромное количество странностей. Мало того, что знания содержатся не только о 400-тысячелетней существовании жизни в этом регионе, но содержатся современные знания 20-21 века о химии, фитотерапии, космогонии, астрономии, современной математике, генной инженерии. Оказывается, шумеры прекрасно знали, как был создан Адам. И кто его создавал, о чем мы остановимся ниже. Плюс эти же тексты содержат информацию о том, что происходило в нашей Солнечной системе 4 миллиарда лет тому назад. То есть открытия, сделанные самими же учеными, которые содержатся в ведах наших, которые не признаются у шумерийцев, они просто открыли, смотрят и не знают, что с этим делать, современная наука, потому что ни в какую систему они не вписываются. Плюс шумеры использовали троичную систему исчисления. А троичность — это она позволяет достигать объемной информации. Она же узелковая письменность, которая происходит именно в объеме. Потому что у нас все в объеме. Это сейчас нас приучают к плоскости. Как говорится, пытаются вернуть в состояние микробов. Позже такую систему исчисления использовали только в 20 веке, и то при создании современных ЭВМ. Также были известны числа Фибоначчи, золотые сечения, огромное количество изображений летающих всевозможных аппаратов. Более 150 типов они знали в Шумере судов различных предназначений, морских и, скорее всего, не только морских. Следы шумеров встречаются в Америке, до Колумба, намного раньше самого товарища Колумба. Плюс, как я уже говорил, да, там есть изображения и людей не совсем светлой кожи, но огромное количество статуэток, которые же найдены самими археологами, которые представлены в статье, не голубоглазые, белокожие, там есть письменность уже. Уже эта письменность, как говорится, она не клинописная, то есть другая письменность. И сами товарищи шумерийцы описывают свою жизнь так, что понятно, что они существуют рядом с какой-то более развитой цивилизацией. Потому что, например, когда речь идет о летательных аппаратах, которые там представлены во множестве, вот как об этом пишут товарищи шумеры. В табличках упоминается о том, что к одному правителю из Шумера по имени Гудей прибыл бог на некой птице из металла черного цвета. Бог имел золотой шлем, скафандр. Он повелел построить постройку убежища для своей летающей птицы. Как только постройка была завершена, остальные боги стали охранять ее и сказали людям удалиться от нее, чтобы люди не попали в огненные струи, которые исходят из огненной птицы, когда она начинает или завершает полет. Говорится, что названием шумеры дали Му. То есть, ну, понятно, что шумеры, как говорится, существуют рядом с кем-то. Так что если действительно переводить шумеры как темнокожие, темноволосые, рядом с ними огромное количество, по их же признанию, богов, которые в этих же храмах содержатся, и они почему-то все белокожие, и светловолосые, и голубоглазые. Но на этом чудеса не заканчиваются. Ведь это только начало этих чудес. Там же в этом регионе огромное количество этих чудес, потому что символика, которую несут шумерийцы, там присутствуют, например, же те же изображения в огромном количестве шишки. Это шишковидная железа. Она частенько присутствует и у шумеров, и у египтян, у индусов. То есть она распространена по всему миру. Плюс, если, например, вернуться к летательным аппаратам, то эти летательные аппараты изображены и в Египте, и в той же Америке. И люди, которые управляют этими аппаратами, они несут определенные, скажем так, нагрузку. Например, скафандры у них блестят, одежда, которой они одеты, блестят. Поэтому их изображали обычно в форме рыбы. Плюс они несут с собой эти замочки. Эти замочки в руках у них я назвал ключ на старт. То есть замок, который куда-то входит и запускает этот механизм, какой бы он ни был. Почему обращается внимание на эти замочки? Потому что эти замочки, изображения этих замочков частенько можно встретить в Америке. Там боги, которые мы уже в первом эфире рассматривали, белые боги Америки, прилетают и несут с собой эти замочечки. На руках у них определенные тоже браслеты, и по системе позиционирования очень похожи. В руках у них эти ключи на стартах, это в Америке того же периода. То есть существует единая процивилизация, которая управляется из единого центра, где она содержит все это под контролем, возможно, после какой-то определенной войны. Потому что, как я говорю, более 7500 лет назад произошли все-таки какие-то события, которые привели к появлению и чуть других народов в том регионе. До этого там вся культура была единая. Единая, совершенно единая, ничем не отличающаяся от другого мира. Возможно, это последствия войн. Ну, это, как говорится, пища для новых исследователей. Плюс в этом регионе огромное количество таких символов, как у скифов. Огромное количество там же присутствует курганов, символики скифской, звериного стиля. То есть этот регион просто напичкан чудесами, которые ждут своего кропотливого исследователя, потому что наука всем этим чудесам просто отказываются верить. Какие летающие аппараты 6 тысяч лет назад? Какие знания о космогонии те же 6 тысяч лет назад? Они не хотят этого признавать совершенно, но они, сами же их переводы говорят об этом. Опять же, какая первая луна Земли Леля с периодом оборота 7 дней? Так и у шумеров тоже неделя семидневная. И исчисление часов, как и у нас, и у современных. У нас же тоже сейчас семидневная неделя. Плюс часы делятся на 60 минут. То есть это полностью шумерийская система, которая практически без изменений была привнесена к нам. Хорошо это или плохо, это вопрос другой. Но сам факт, то, что имели шумеры 6 тысяч лет назад, сейчас используем мы. Плюс изображение этой луны Лели позволят нам выйти на более, скажем так, близкие к нам вопросы, которые мы рассмотрим в следующем эфире, который запланирован, где мы посетим нашу все-таки прародину, Северный полюс, и те события, которые связаны с той луной, которой сейчас нет, Лели. Но те знания, которые, опять же, не нами расшифрованы, это расшифровано самой наукой, нам позволяют говорить и о том, что шумеры намного лучше знали устройство Солнечной системы. Между Марсом и Юпитером они помещают планету. Планету, о которой прекрасно говорят наши веды, которая погибла в войне, произошедшей около 140 тысяч лет назад. Ну, а шумеры они прекрасно знают, что там она была, эта планета, что у нее было две луны, что одна из этих лун, которую мы знаем под названием Лютица, Люцифер, то есть сияющая утренняя звезда, она была уничтожена. И вторая луна, это Фата, была перемещена к нам. И это все описывается у шумеров. Плюс это вопрос стоит интересный. Раз шумеры знали про эту планету, они говорят, что она не исчезла и была не уничтожена, а просто у нее было изменено, скажем так, траектория движения, которая была более вытянутая. Вопрос очень интересный. Это так называемая планета Нибиру, которую все время все ищут, но найти не могут. Или пятая планета Солнечной системы. В наших же ведах славянских она описана, но правильно ли перевел переводчик? Переводчик говорит, что эта планета была перемещена в иномирье. Вопрос интересно. Иномирия, конечно, есть. Есть другие миры, но была ли она перемещена в иномирие, или она получила новую траекторию движения в Солнечной системе, а просто нам переводчик неправильно перевел. Это вопрос открыт. Вопрос открыт. Эта планета ищется. Я надеюсь, когда-то будет найдена и дан конкретный ответ. Куда же все-таки она делась? Потому что Луну Фату мы уже нашли. Она была на орбите Земли, мы неоднократно ее находили в наших предыдущих эфирах и про Атлантиду, и про астрономические другие наблюдения. Плюс в статье описываются и показываются те объекты, которые приняты за описание Солнечной системы, которые просто невозможно делать, если у тебя нет оптических приборов. Оптических приборов, которые появились, подчеркиваю, в 17 веке в Европе начали появляться. А мы говорим про времена, которым 6 тысяч лет, как минимум. Хотя в самих текстах описываются времена еще более древние. Плюс на всех изображениях из Вавилона присутствует созвездие Плеяд. Оно описывается, оно древнее, но само созвездие находится в другой последовательности, чем сейчас. Это говорит о том, что таким созвездием наблюдали тысячи и тысячи лет назад, даже не 6 тысяч, а намного больше. То есть о том, что наблюдение шумеров, информация, которая у них существует, которая, скорее всего, верна, подтверждается самими их изображениями, которые просто невозможно подделать, то, что, как, например, выглядело это созвездие 10 тысяч лет назад. Уже я обращал ваше внимание на такие же схемы со созвездием Большого Ковша или Медведицей, когда то, что мы генетически, у нас заложена как большая медведица, но она имеет такой вид более 150 тысяч лет назад. В статье также приводятся современные изображения, и вы можете увидеть, что шумеры прекрасно знают о том, что у кого есть кольца, где находится пояс астероидов и так далее и тому подобное. О чем это говорит? Говорит о том, что все-таки единая традиция, единые знания, которые были известны как минимум еще 6 тысяч лет назад в том регионе. Плюс у шумеров очень интересно описано именно генетический эксперимент, который в определенный момент провели определенные боги на их территории. А вопрос-то очень интересный. Там совершенно конкретно, без каких-то, скажем так, религиозных заблуждений, написано, что на территории Шумера проводились эксперименты, которые привели к созданию товарищем Анунаком Энки Адаму. От слова «Адамах» — «земля», то есть «землянина». Решили это сделать из прямых ходячих антропоморфных существ, уже обитавших тогда на Земле. Ну, решили себе биоробота как бы создать. И они для того, чтобы этот вопрос ускорить, взяли одну из своих, она там описана, в итоге женщина Энки, она подарила свою ДНК, выносила этот плод. Плод был совершенно конкретно зачат от обезьяны, которая жила в Зимбабве. Это все там описывается. Как говорится, сколько тысяч лет еще пройдет, прежде чем человечество опять вспомнит про генетические коды. А там это совершенно конкретно описывается, как это все дело в стерильных условиях. Существо это создавалось из глины, то есть оно создавалось на основе кремния. А я напоминаю для всех, что наша жизнь, она на основе углерода. Возьмите любую книгу по сельскому хозяйству, там четко будет написано. Основа жизни – углерод. Здесь же применяется глина, она же кремний. Это описание мы встретим и в других источниках, более искаженных. Но факт остается фактом. 6 тысяч лет назад об этом прекрасно знают и описывают этот процесс. Еще более невероятным считается то, что у шумерийцев описаны происшествия с нашей Солнечной системой, которые были 4 миллиарда лет назад. То есть кто об этом им вообще рассказал? Ну, наверное, боги. Какие? Это уже другой вопрос, надо изучать. Там идет речь о столкновении небесных тел огромной массы. И ученые 20 века показали, что Уран, Плутон и Нептун как бы лежат на боку, а их спутники находятся в совсем другой плоскости. Получается, что они прошли через какие-то столкновения или воздействие гравитации друг на друга, что косвенно подтверждает данные, описанные у шумеров. Я извиняюсь, эти данные про события 4 миллиардов лет давности. Как это можно было узнать, это вопрос, как говорится, к самой науке. Ну, этим чудеса того региона не оканчиваются. Там есть, в этом регионе в огромном количестве находят и статуэтки интересных созданий, которые имеют голову, скажем так, змеи и не похожи на человека. Эти боги, эти ли товарищи Анунаки, это вопрос открытый, надо изучать, но факт остается фактом. Плюс, если мы сегодня знаем 9, или там, и кто спорит, кто говорит 9, кто 10 планет Солнечной системы, то шумерийцы знали их 12. Ну, вместе с пропавшей, получается, они знали на одну больше. Тоже эти схемы у них во множестве находятся. Одна из них хранится в Берлинском музее. Там показаны интересные схемы Солнца и окружающего планеты, которые соотносятся по размеру и очень похожи на то, что нашими учеными открыто на сегодняшний день. Это, повторяю, это все открытия 20 века. Зато 6 тысяч лет назад прекрасно все знают. Плюс там описаны интересные подробности в статье, их хоть и нет, но дополнительные исследования показывают, что там еще копать и копать, открывать и открывать. Дело в том, что они не просто описывают 400 тысяч лет, но они описывают потопы, эти хроники, описывают правление царей, которое длилось тысячелетиями, по 30 и более тысяч лет. Эти цари за это время вырастали до огромных размеров, то есть речь идет о появлении гигантов. Ну, не появление, а просто о жизни гигантов, которые и считались богами, правителями. Статуэтки во множестве этих правителей также есть в этом регионе. И на некоторых из них показано, как эти маленькие правители держат в своих ручках маленького льва. Ну, не маленького, самого настоящего здорового льва, который им, как говорится, еле и до колен-то не доходит. Вот такие вот были правители, они жили по огромному количеству лет. Это все описано у товарищей шумеров. Считается, что шумерийскую цивилизацию снесли племена семитов в определенный период. Интересно то, что с латинского «симия» переводится как «обезьяна». Тоже вопрос интересный для новых исследователей. Когда это произошло, как? Ну, сам факт, что после этого тех, кто смел шумеров, смела другая цивилизация, которая называется наука Вавилона Ассирийская. Ну, Вавилон, это Бабель, правильно он читается, это врата Бога. То есть у шумеров были построены и действовали межзвездные врата. Вот. Статью о порталах, я думаю, надо будет делать отдельно, потому что ну, это тоже не слабое, скажем так, сооружение. Эти телепортационные устройства во множестве существуют на Земле. И чтобы нам поверили, придется все-таки их описать и показать по всему миру. Но они там есть. И Вавилон — это не описание какого-то места. Бабель — это врата. Это описание именно врат и междумирия, и врат перемещения по самой Земле, то есть телепортационных устройств, простых таких телепортационных устройств. Плюс этот регион дает нам еще один важный аспект. Ведь в нем описывается, что раньше на всей Земле действовал один язык, один. И только специальное вмешательство, скажем так, посторонних сил привело к тому, что языки стали разделяться. До этого язык был один. Какой язык? Язык космический, который мы все прекрасно знаем, хоть и в обрезанном сильно варианте, но, владея им, мы многое можем расшифровать без науки, просто применив знания простых наших языков. То же самое, я говорю, нам все время рисуют скифов, древних шумерийцев, туранцев, иранцев, персов, черноволосыми, ну, темными, какими-то выходцами из глубокой Африки. Но и дальнейшие исследования показывают, что дальше на территории Ближнего Востока жили люди совершенно другие. Те же персы, найденные мумии людей, которые в Иране, они находят древнего персиянина. Эта мумия представлена в статье. Таких мумий уже пару десятков найдено. У нее, опять же, длинные светлые волосы, длинная светлая борода. И спутать его ни с кем невозможно. Это наш человек, человек, который славит Янь-Инь, то есть славянин по-современному. Плюс недавно в Иране также открыли гробницы мумий царей порусов, то есть посвященных лирусов. Или божественных русов, просто неправильно перевели. Но сам факт, что русов. В статье приводятся эти фотографии. И человек, опять же, светлая кожа, густая борода. Про этого человека, кстати, что изображен в статье, очень интересно рассказывает Чудинов. Верить ему или нет, это ваше дело. Но сам факт, что есть там и видео, очень интересное, показывающее, как он выглядит. Также в предыдущих своих статьях, я, например, была статья у меня «Русская надпись на солнечных часах из Набатейской Хегры в Саудовской Аравии», которая ну минимум 2500 лет. То есть, опять же, солнечные часы, та технология, которую наши предки распространяли по всему миру, приспособленная для этого региона. Плюс сами персы, которых, опять же, мы привыкли думать, что это какие-то темные люди, изображены на многих дворцах того региона. И они там показаны, опять же, светловолосые, голубоглазые. И ничем от нас современных фактически-то не отличаются. Такими их видели не только в том регионе, тот же Македонский на своем саркофаге изобразил персов, которых сейчас никак невозможно отличить от самого Македонского, потому что у них светлые волосы, и они фактически похожи на воинов Македонского. Там же в статье приводится изображение персидских царей, которые вот не отличаются ничем от так называемых европейских, русских, славянских и так далее. То есть огромное количество символики, информации, мумий, изображений с различных областей этого региона, которые показывают нам царей, королей, руководителей, жрецов, простых жителей. И все они почему-то не соответствуют описанию тому, которое дает наша наука. Плюс. Очень интересный факт того, что наши предки имели огромное количество письменности. Это было связано с тем, что была письменность торговая, глаголица. Была письменность жреческая, которую еще называли брахманы, тоже жрецы. Она, та, которую мы знаем ее как древнегреческую, которую мы современную используем, это письменность базовой матрицы 7х7, как потенциал кванта света в ней отображен. Была письменность военная. А вот военная письменность, она же тайнопись, очень интересна нам по отношению к этому региону. Потому что со временем эта письменность, которая она применялась и в узелковой письменности вовсю, воинами, скифами она описана, передача сообщений, которые они на кнутах передавали, завязывая эти узелки, она в итоге трансформировалась в то, что мы знаем, как арабская вязь. Почему же мы ее не узнаем? Так ее и так называемые арабы не знают смыслов. Дело в том, что все смыслы арабского заложены в русском. Почему? Это объяснил такой автор интересный, как Вашкевич. Он когда-то работал переводчиком с арабского, и он показывает, что это принципы работы нашего головного мозга. Если мы воспринимаем информацию слева направо, то обратное прочтение справа налево, эта информация, если она правильно записана, она сама себя поясняет. Возьмем то же слово «араб», например, прочитаем в обратном направлении, получается «бара». Ну, «ра» — это солнечный белый свет, а «ба» — это источник божественного белого света. Вот вам и все арабы. При том, что сами арабы нахватались этой письменности именно от наших воинских сословий, напоминая, что и в более приближенные к нам времена территория, на которой находится Ближний Восток, управлялась кем? Атаманской империей. Ну а кто такие атаманы, я думаю, не надо рассказывать. Это военачальники казахского воина, казаков. Поэтому письменность подобная на Руси сохранялась вплоть до 17 века. Вот же что интересно. А истоки этой письменности найдены в Сибири. В Сибири. И это говорят и карты в Сибири 18 еще века. Это, говорят, находки, которые сделаны в Аркаиме, где представлена эта письменность. Это, говорят, сибирские письмена, которые найдены близ Тобольска. Это говорит о том, что это наследие так называемых скифов уже в более приближенное время, которое отобразилось во множестве на оружии Древней Руси, которое тысяча лет. Почему? Потому что историки не могут объяснить, почему все русское оружие в арабской вязи. Ну как можно наносить на свои доспехи что-то чужеродное и с этим еще идти в бой? То есть не просто так. Основная защита твоей жизни, твоего государства, а ты там намалевал себе что-то иностранное и вперед в бой. А ничего иностранного, это просто тайнопись воинская, вот она поэтому изображена на доспехах. И так называемая связь между Ближним Востоком и Русью, она была утеряна фактически где-то в 17 веке, а может даже и позже. а может даже и позже, потому что дальнейшее изучение... Вот послушайте, что говорит Карамзин. Он утверждает, что при Иване III, то есть в 15 веке, русский язык был общеевропейским, включая Турцию. Об этом же говорит Жером Гарсей, автор 16 века, пишет, русский язык распространен в Турции, Персии и даже в некоторых районах Индии. Петрей, шведский дипломат, который посещал наши края уже в 17 веке, писал, московитяне или кто другой, вполне изучивший русский язык, может говорить с поляком, литовцем, германцем, словенцем, богемцем, вендом, далматом, болгаром, хорватом, понимать их и ехать через Тартарию и Турцию в Константинополь. Там в употреблении тот же самый язык. И даже при дворе говорят на нем, подчеркиваем, это речь идет именно о русском языке, ни о каком другом. Вот то же самое пишет и Марко Фаскарино, 16 век, что московитяне пишут на славянском языке, как поляки, литовцы, далматы, ну это где-то в Германии, передают, что язык этот весьма распространен. Ныне он хорошо известен в Константинополе при дворе султана. И даже в Египте у султана Вавилонии. Его обыкновенно можно слышать в устах мамилюков. Это я выдержки из своей статьи про Египет вам прочитал, потому что ну, эти сведения вошли туда. Плюс же по всей Руси найдено просто огромное количество монет серебряных с так называемой арабской вязью. Таких кладов крупных обнаружено только сейчас 121 клад. Там десятки тысяч монет, сотни килограмм серебра, которые не просто на каких-то конкретных торговых путях были найдены, но они разбросаны по всей Руси. О чем это говорит? О том, что люди прекрасно помнят свои традиции, используют воинскую письменность, которую применяют, там в статье показаны и письменные источники, которые найдены и в нашем регионе, и в том, на которых видно, что применяется. Люди понимают эту письменность, поэтому ее и применяют. И речь идет еще про 17 век. Например, по-арабски огонь — это вугун, огонь по-русски — агни на санскрите. То есть фактически то же самое, только по-разному записано. Так что этот регион содержит огромное количество интересностей, которые ждут своих исследователей. Я же говорю, и куда бы мы ни попали, хоть период 6 тысяч лет назад, хоть период фактически 300-400 лет назад, мы находим, что везде идет одна традиция. Используется одна письменность, кочуют одни и те же знания. Плюс присутствует огромное количество символики, которая просто не может существовать в те время. Для того, чтобы использовать эту символику, надо знать о том, что происходило 100 тысяч лет назад, 150 тысяч лет назад и более. А наука нам все твердит о каких-то там 5-6 тысяч лет, палка, колесо, и то не было ничего. А куда же списывать все эти летающие, и пишущие, и сами же найденные археологами, переведенные лингвистами находки? Ну куда же их девать-то? Плюс такие товарищи, например, как основатель зороастризма того же региона, он одет почему-то в нашу шапку. Хоть зороастризм — это те, кто поклонялись огню, огнепоклонники, ну, если очень кратко. Они тоже странные, я говорю, одеты, как русичи буквально тысячелетней давности, а может даже и меньше. У них наша шапка, то есть они находятся под влиянием одной культуры, одной цивилизации, которая совершенно недавно, скажем так, была переформатирована определенными силами, но это вопрос следующих эфиров. Я же хочу обратить ваше внимание на те интересности, которыми этот регион богат, что это интересности не какие-то чужие, что персы — это опять же сокращение от Перуна, сыны, а царя там их основного, если вы помните, звали Дарием, а наша северная прародина называется Дария. Уж не в ли честь ли этой северной прародины назвали это царя? Потому что, опять же, этот дарийский царь одет в нашу скифо-татаро-русскую шапку. И, как мы видели выше, македонский, который изобразил персов, изображены персы эти на его надгробии, как он с ними сражался, они почему-то от самого Македонского никак не отличаются. А сам Македонский Мак – это сын Дона, то есть сын реки, то есть человек, родившийся на определенной реке. Так что таких странностей огромное количество. Та же Атаманская империя, которой правили атаманы, заслуживает дополнительного изучения, потому что, опять же, там элита их всегда составляли славяне. Элита войска, хоть мы и знаем под названием янычары, славяне. Нам говорят, что они попали туда насильно, ну, а может, это были всего лишь остатки именно Великой Тартарии, про которую мы поговорим более подробно в следующих эфирах. Это все ждет своих дополнительных исследователей. Но сам факт в том, что и наши цари носили тюрбаны, содержали гаремы, опять же, которые получались в результате войн, и они этим самым даже как-то поддерживали более-менее порядок в женском сообществе, потому что женщин получалось всегда больше, чем мужчин. Но, опять же, относить это куда-то к другим традициям, это достойно дополнительного изучения. Дополнительного изучения, внедрения. Сами знания, присутствующие в том регионе, они очень обширны. Они полностью перекликаются с нами, я же повторяю, и символикой, и письменностью, и тысячи лет назад, и фактически сегодня. Плюс там сами же иранцы, они, скорее всего, являются предками или потомками арийцев, которые по признанию самой же науки пришли туда куда-то из территории именно современной Украины, России, где-то из этого региона они вышли, пришли туда, да там и остались. Напомню, основное лакомство этих народов – грецкий орех, так называемый, он входит в эти лакомства. И самое интересное, он же там не растет. Лакомство народное основное, то, которое там не растет и никогда не росло. А росло всегда на нашей территории. И вспомните такое выражение «восточные сладости». Честно говоря, вот этот регион Ближнего Востока, он восточным может, скажем так, считаться только для Египта. Для Египта, в котором тоже жили наши предки, тогда это можно назвать восточным, потому что для нас это тогда южные сладости. Мы-то севернее живем. Ну, это основное, то, что хотелось бы обратить внимание наших слушателей. Я говорю, со всеми это подробно можно посмотреть в статье на интернет-канале. И готов ответить на ваши вопросы и дополнить, может, то, что не совсем, как говорится, осветил, раскрыл в полном объеме. Так что, Алексей? Все? Уже можно к вопросам переходить? Ну, для начала вполне достаточно. Ну что ж, раз ты такой шустрый сегодня, давай посмотрим, что у нас наши радиослушатели и зрители написали своих вопросов. Ну я просто, я наоборот боюсь углубиться в такие дебри, которых там и не описано, их все больше и больше, поэтому предлагаю перейти к вопросам. Щадящий режим ты выбрал, я понял. Хорошо. Ну что ж, раз так, давай тогда я поставлю коротенькую отбивочку, и мы тогда после этого перейдем к вопросам и репликам, которые в нашем чате YouTube и радио нашего были написаны зрителями и слушателями. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 6 сентября 2017 года среда, по одному из старинных 27-й день месяца завершения лета 7525-го, вторник. Говорим мы сегодня в живом эфире про белых богов Ближнего Востока от шумеров и скифов и до Тартарии. И автор сказителя Виктор Максименков. Переходим плавненько так после вступительной части к вопросам и репликам. И вот что первое у нас было в эфире от Велимира. Кого называют Богом? Определение и характеристики. Для меня понятие Бога – это тот, кто имеет большие возможности, более. А если посмотреть со стороны языка, то очень похоже, что Бог – это, скажем так, соединение двух символов «го». А «го», как нам известно, это небесное движение. А небесное движение – это движение того созвездия, которое мы знаем как Большая Медведица или Большой Ковш, и звезды Тары, то есть полярной звезды, он же Кон. Вместе в течение года, когда они движутся, они создают так называемую букву «го». «Го» – это небесное движение. Я считаю, что именно оттуда и пошло это «го». То есть кто выше над нами, а над нами выше живут другие живые существа, более развитые, чем мы сегодня, скажем так. А раз они более развитые, для нас они боги, у них большие возможности. И духовные, и физические. Поэтому для меня это так. Вот и определение боги. Те, кто могут больше, более развитые, у них большие возможности. Например, для нас. Мы для кого-то боги, для нас кто-то боги. Вот есть боги наши, то есть которыми мы связаны, есть боги чьи-то, с которыми связаны другие виды живых существ. Скажем так. Поэтому, опять же, изучение наших астрономических наблюдений показывает, что, опять же, Га, например, это небесное движение. Почему? Потому что движение, опять же, того же Солнца определяли, ставили палочку, и она получалась где-то 3 кружка за год этого движения Солнца. Поэтому и Га, движение Солнца именно по Земле. Так что вот откуда эти Го, Га. А раз мы затронули эту тему, то в том регионе описывается битва, в которой участвуют народы Гога и Магога. Опять же, почему они так названы? Мы их знаем под названиями. Гог – это звезда Тарха, а Магог – это Ма-Матерь. Это звезда, именно полярная, опять же, звезда. Поэтому, когда вы встретите эти народы, знайте, это опять же наши предки, которые в далеком прошлом именовались так. Там тоже произошла эта битва знаменитая, ну, она описана в Библии, где участвовали эти народы. Поэтому тот регион очень интересный. Там его изучать еще и изучать. Вместе с Паленым Станом, Палестиной, персами, скифами, которая там тоже культура во множестве присутствует. Вот такой ответ. То есть получается, у тебя большой глаголющий, да? Или больше глаголющий? А глагол – это не то, что болтать языком, это что-то сотворяешь, что-то не только произносить. Да? Вначале было слово, и слово было у Бога, вот как раз то самый большой глаголящий. Ну ладно, такая версия интересная получилась. Хорошо, идем дальше. Виталий Микиров, реплика в эфир. Видимо, кто-то поднял восстание против прародины за неумение управлять, или, может, что-то другое случилось там. Лунафатта называлась по-гречески «фаэтон». Ну, дело в том, что, например, мое путешествие вглубь истории для того, чтобы реализовать, разрушить этот алгоритм, когда не знаешь истории, не имеешь будущего. Знаешь историю, управляешь будущим. Для того, чтобы управлять будущим могли мы, а не кто-то за нас. Например, мое путешествие показывает, что есть войны, о которых мы не совсем еще хорошо знаем. Например, о том, что произошло 7520 лет назад, мы знаем прекрасно. Но были и другие войны, которые описаны в Индии, они в основном остались, эти упоминания. Например, когда я в своих исследованиях, которые еще не описаны, попадаю на Крит, там четко указано, 3500 лет назад нет никакого оружия в захоронении. Приходим в Китай, 4-5 тысяч лет назад нет никакого оружия в захоронениях, а культура наша, изделия наши, мумии наши. Потом, 3500 лет назад, что-то произошло. Произошло очень серьезное, погибает критская культура, погибает наша культура в Китае, погибает культура Египта, она уничтожена опять же в очередной раз, уничтожен это междуречие уничтожено, погибает культура, которая находится рядом с Индией, которая, я думаю, мы еще через месяц рассмотрим этот вопрос. Они погибают. То есть они погибают от применения ядерного оружия. Это ядерное оружие есть у шумеров. У шумеров описаны. И есть таблички с этой бомбой. Есть результат этого ядерного взрыва. Я подчеркиваю, 6 тысяч лет назад. И они есть в исследованиях. Я, например, хотел их включить в книгу именно про Индию, показать, что это ядерное оружие известно. И оно соответствует нашему современному. И а 3,5 тысячи лет назад, например, появляются скифы. А скифы — это не какие-то чудом вынырнувшиеся откуда-то люди. Это наши предки. Ну а скифами мы их назвали, как мы уже увидели это из китайских похождений, что скит — это стена китов. Кит — это связка прутьев, принесенная из леса. Когда ты, защищаясь от зверей, поставила одну связку прутьев. Если тебе нужна более серьезная защита, ставишь два ряда прутьев, между ними кидаешь камни, землю засыпаешь, получается вал такой земляной. Эти земляные валы — стены. И получается эти китаи, то есть скиты, поселения, защищенные стеной, скит. То есть наши предки начинают вооружаться, начинают создавать поселения защищенными стенами. Поселения создают не очень большие. Эти стены мы видим вплоть до 18-19 веков, которые уже перерастают в форты, так называемые звезды. И люди удивляются, что в принципе для защиты от нападающего врага, который нападает мечами да шашками, они, конечно, эффективны, но не настолько уж именно эффективность их высокая. Но я хотел бы обратить внимание другое. Эффективность их невысокая. А вот если происходит где-то не очень далеко взрыв большой энергии типа ядерной, термоядерной, то они вызовут ли эти стены, валы именно раз перенаправление ударной волны? Вот в чем дело. Потому что следы применения ядерного оружия они на нашей Земле находятся и не 6 тысяч лет назад, и не 13, а уже в наши ближайшие времена, когда мы видим эти форты, звезды и в Сибири, и на территории современной Украины, они разрушены. А рядом получаются какие-то кругленькие вороночки, очень красивые. А некоторые форты оставлены, а некоторые разрушены прямым попаданием. То есть вполне возможно, что так называемые скитские поселения, они возникли как необходимость защиты именно от воздействия энергетического оружия, типа ядерного. Так что нам еще путешествовать и путешествовать, и открывать, и понимать, что же там происходило. Такой ответ. Эка ты так глубоко-то копнул. Ну ладно. Да, я же говорю. Возможно, 6 тысяч лет назад, Владимир из Ютуба пишет, назад шумеры были. А я думаю, что нашей цивилизации лет 500-600. Что скажете о том, что на Земле нет деревьев старше 300 лет? Об этом готова практически целая статья, которую, я думаю, мы рассмотрим в ближайший месяц. Потому что это статья, которую я хочу показать настоящих моголов, их прародину, которая находится за полярным кругом Дальнего Востока России сегодняшней, забытые пирамиды России, которые там остались, и те разрушения, которые, да, действительно произошли где-то в 17 веке. Они были, скорее всего, не единичны. Произошли в 17-18 веках какие-то события, которые привели к уничтожению той территории, которая сейчас называется Дальний Восток, а мы Заполярьем, вот ближе к Америке. Она была фактически уничтожена. Чем уничтожена? Как? Там есть и красивые воронки. Но факт в том, что еще на картах 16-17 века эта территория называется, а сейчас она, это тот участок, который ближе к Америке, она называется «Место проживания народов Гога и Магога» или «Детей Тарха и Тары», они же моголы. То есть на Дальнем Востоке России, той территории, которая ближе именно к Северному полюсу и к Америке, там и есть прародина моголов. А моголы в переводе с древнего просто великий. И эти великие описаны в энциклопедиях, но об этом, я думаю, стоит поговорить в следующий раз. Потому что крушение такой империи, над которой не заходило солнце, и которая обозначена на всех древних картах вплоть до 19 века, я думаю, будет интересно поговорить отдельно. Но если будет отдельно интересно поговорить, значит, отдельно интересно поговорим. Дальше. Виталий Микеров, реплика в эфир. Насколько я знаю, кремний вызывает электричество и молнии. А эта сила способна оживить любое существо, в том числе и глину или Адама. Глубокомысленно. Ну, сильно. Кто бы спорил. Да, идем дальше. Вопрос в эфир от Солнца. Виктор, здравия. Скажи, а где, в каком месте были врата в Питере? Благодарю. Дело в том, что конкретное место я вам не укажу, и почему были, почему в прошлом. Где-то они разрушены, а где-то они действуют, просто они замаскированы или неактивны. Ну, сделаем, покажем, как они выглядят, вы их сами найдете, не только в Питере, а вообще по всей земле. Они выглядят, вы привыкли к этим вратам. Называют их триумфальные арки в основном, если они древние. Но есть и другие типы, которые находятся именно в подземельях или там, где специальные сооружения вообще вдалеке от людей. Все это связано с устройством и самой Земли, и мироздания. Поэтому об этом лучше делать отдельную статью, иначе нам просто ж не поверят, скажут, что мы придумали тут, да и все. Какие там Бабель. И поэтому Вавилон, он указывается и в междуречье Тигра и Ефрата, и Вавилон оказывается в Каире, то есть в современном Египте, а в этом ничего удивительного нет. Где есть энергетическое место силы, там этот, скажем так, телепорт и ставится. А на какую длину, расстояние, направление он действует, это другой вопрос. Такой ответ. Ну хорошо, показать ты покажешь. Что дальше с ними делать? Пока ничего. А мы ж не сможем ничего сделать, пока мы не на том уровне находимся. Нам хотя бы сами с самими подружиться, а потом уже использовать те технологии, которые нам оставили предки. Вот в статье про моголов и будет описано. Ведь могол – это то же самое, что маг. Могу. Могущие люди. Так давайте мочь. Ведь это все в нас есть. Все, что, до чего мы не дошли, но оно есть. Это, оно заложено в нас. Телепатия, телепортация, телекинез. Если всего этого нет, почему термины есть? Левитация. Ведь это все в вас, в тех людях, у которых Бог есть любовь. Вспоминайте, вы же сами себе это запретили, но уже энергия другая на Земле. Она разрешает это использовать. Нужно только подружиться с самим собой. Тем, что у тебя есть изначально тебе дадено. Больше некому. На нас же и надежда, зачем мы и разговариваем об этом. Чтоб люди увидели и сняли с себя те ограничения, которые сами же на себя и наложили. И теперь могли бы стать опять моголами, могущими. И во всех древних источниках, опять же, Великая Могольская империя, она напрямую связана с скифами. Ну а скифы — это 3500 лет назад наши предки, которые все это умели. Умели. Ну, давайте это оставим на следующий раз, потому что там будет и робототехника, все там будет. Надо же описать, показать золотую бабу, где она находится. А ведь она до сих пор где-то в том районе. А ведь это биоробот, который отвечал на вопросы про будущее, решал любые задачи, которые перед ним ставили. Могол — это могучий человек во всем, и в технике, и в том, что для нас сейчас считается техномагические, скажем так, возможности. Все будет. Прям золотая такая баба во всех смыслах этого слова. Ну хорошо, раз ты обещаешь, что все будет, я поверю. Все будет. Идем дальше. Дед Дедов, реплика из Ютуба. Ра – это просто угол 14,4 градуса в Торе. Его называют светом из-за того, что он не закрывает свет точки О Тора, точки орбитального радиуса. Вот и все Ра. Ну, для кого-то и все. Ну, опять же, Ра – это отражение Солнца на Земле. именно на Земле. 14,4, все правильно, 14,4. Ну так это вместе это 9, то есть гармония. Совершенно верно, товарищ Говоров это очень хорошо описывает математически. Очень всем рекомендую почитать работы группы Говорова. Там все это дело описано. А для интересующихся напоминаю, что максимальный потенциал явного мира – это белый свет. Его наши предки использовали во всех вопросах. А максимальный потенциал духовного мира, который мы сейчас вообще не используем никак, ну, по крайней мере, большинство наших людей, а он в них заложен, это по сравнению с потенциалом материального мира или белым светом, это 10/80 степени. Ну, чтобы для понятия, почему наши предки были моголами, могучими магами. Потому что они использовали духовный потенциал, предоставляемый нашим мирозданием, живя в гармонии с природой. Не ломая ее, как хакеры. Вот мне надо, давай я тут все поломаю, а мне получить, дай любой ценой. А именно жили в гармонии. Возможно, получали, делали. Невозможно, никого не насиловали. Так что нам хотя бы потенциал света освоить. Там и письменность это заложено. Там же эти триграммы. Там же ответы на эти вопросы. Я не инь. Все там. Так что надо дальше изучать. Ира там не простое, а золотое. Течение. Хорошо, идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Здравия. Наши великие многомудрые предки были во всех уголках Земли. Так когда же все эти артефакты перевалят и будут даваться в учебниках, в учебных заведениях? И как бы нам их мягко поддавливать, чтобы нас все-таки заметили? Ваш прогноз на все это. Благодарю. Ну так мы же этим вопросом, по-моему, и занимаемся. Обратите внимание, ведь я бы мог использовать данные, скажем так, совершенно непризнанные наукой и рассказать вам много-много интересного, намного больше, указать конкретно, кто это делал, где, зачем, почему. Но все эти источники не признаны наукой. А здесь эти источники я использую именно потому, что эта наука сама откопала, сама перевела, сама дала их, как говорится, широкой общественности. Наука археологическая и лингвистическая. А наука историческая сказала, да, в этом что-то есть, но, пожалуйста, не давайте нам это, потому что иначе оно все поломает. Мы же с вами этим и занимаемся. Честно говоря, так как у нас же и радио народное, и родение наше народное, когда это станет... Да когда, например, мы сможем сами, подчеркиваю, сами писать эти книги и эти книги дарить каждому учителю так называемой истории в школе, в высшем учебном заведении, принести и подарить, сказать, смотри, вот ты учишь, а вот эти свидетельства, которые, опять же, являются, хранятся в библиотеках, открыты наукой археологии, посмотри сам хотя бы для начала, а потом уже это узнаете широкий круг читателей, знателей. Когда человек, ну, может, не в школе, а придя в вуз, ему опять начнут что-то втирать про историю, он достанет эту книгу и скажет, ребята, а куда же девать эти факты, артефакты? А эти же находки, сделанные вами же, вы же это сделали. Вы же, например, изучали сибирскую календарную систему. Я ее просто дополняю тем, о чем наука и не слышала. Вот и всего лишь. Ну не я же ее откапывал. И эти записи не я переводил. И все вот эти фигурки, которые хранятся в музеях по всему миру, голубоглазых людей, их же тоже не я откопал. Они находятся в музеях не только Европы, Ирана, но так и США. Они фактически по всему миру разбросаны. Ну как можно богиню Иштар с луной Леля не замечать? Когда эта луна Леля, мы с ней познакомимся опять же на сибирской календарной системе. И увидим, как она движется. Что этот символ не из пальца высосан, а это движение этой луны. Движение луны за 11 лет. И найдем все ответы, опять же, в Сибири. Придем в Сибирь и получим все ответы. в Сибири, про которую нам говорят, что наши люди туда попали, да, там 200-300 лет, ну 300 лет назад там дошли. А там, как говорится, одни дикие люди. И степь да степь белая кругом. Но это не так. Так что наша задача просто помочь науке, чем мы занимаемся, чтобы показать то, что найдено самой наукой. А эти книги потом подарить всем так называемым историкам. Пусть просвещаются и не вводят в заблуждение ни наших, ни других людей и детей. Так что такой ответ. Чем быстрее будем действовать, тем быстрее это и произойдет. Угу. Дальше Виталий Микиров, реплика в эфир. Наши боги использовали в основном элементы огня и молнии, особенно те, кто вдыхали жизнь. А вода и землю, скорее всего, воду и землю, использовали женские богини. А воздух использовали духи. Вот такая вот у нас сегодня интересная передача. Много чего интересного узнаем. Идем дальше. Вопрос в эфир от Подсолнуха. Почему, когда речь идет о наших предках, упоминаются исключительно голубые глаза в качестве расы типового признака или так называемого генетического кода? А почему не изумрудные, не серебряные, не карие? Мне так кажется, что это было намеренно выдумано и утвердилось как стереотип во времена Третьего Рейха. Что именно такие люди, как Шикельгрубер, Геббельс, проводили этот стереотип по всему миру? Вопрос, зачем? Ведь по нашим родным преданиям у наших родов были разные цвета радужной оболочки глаз, что зависит от природы того или другого рода. А чем светлее были глаза, тем более развитая сущность человека. Так зачем ограничивать следы нашего присутствия в прошлом лишь голубыми людьми, голубоглазыми людьми? Чуть не голубыми, сказал людьми. Голубоглазыми людьми. Тем более, когда присутствует информация о том, что у дарийских, харийских родов были глаза цвета изумрудного и серебряного, а не голубого. Вот такой тебе развернутый вопрос под вечер. Благодарю за этот вопрос. Я очень благодарен автору. Но объясню свою позицию на сегодняшний день. Скажите честно, вот эту информацию, что мы с вами рассматриваем, она очень широко известна в школах, вузах и так далее. Ну, скажем так, она фактически неизвестна. Мы в начале пути. И я для себя выбрал именно тех, кто явно не похожи ни на кого. Для меня это пока голубоглазые, белокожие, светловолосые люди. Вот, они ярко отличаются от всех индейцев, шумерийцев, африканцев. И как бы их эти статуи в итоге не красили в черный цвет или какой-то другой, перепутать их фактически невозможно. Они несут определенный генокод. Я совершенно полностью согласен, что славяне — это как минимум 4 разных цвета глаз. Это и зеленые, и серебряные, и карие. Хотя раньше говорят, что они были ярко-красные. Тоже вопрос интересный. Они просто со временем, скажем так, более похожи стали на карий цвет. Они действительно существуют. Опять же, в основном, например, носители карих глаз – это в основном арийцы. Опять же, жители Ирана современного. И волосы у них темные. Поэтому отличить, например, арийца от шумерийца – физически не получится. Может, это и были арийцы, потому что услышите само название – шумерийцы. Такое ощущение, что просто потеряли. Или арийцев назвали по-другому. Арийцы потом выбили каких-то там товарищей, которые там названы семитами, и опять вернули себе эти земли. Ну, были разные нюансы. Поэтому и голубоглазых, и белокожих, и светловолосых я выбираю именно потому, что они никак не вписываются в историю. В речи про Америку и про моголов буду дополнительно показывать зеленоглазых. Опять же, они тоже никуда не вписываются. А вот отличить арийца и сказать, что это наш человек, очень затруднительно. Вот почему в основном их и не видны ни статуи, и плюс я все-таки не сам их нахожу. Это находится вся во всемирной паутине, а люди там обращают внимание именно на находки совершенно не, который не подходит под описание тех народов, которые там сейчас проживают или приписывают им историческая наука, длительное время проживания. Поэтому в первую очередь мы находим то, что отличается от всех. И то, что выжило, несмотря на все попытки это уничтожить. Ведь, напоминаю, все эти данные сотни лет уничтожались, просто стирались с лица земли всеми возможными способами. И все, что находится сегодня, это вырыто из глубин древности. То есть то, что не смогли уничтожить. Поэтому пока упор будет делаться на тех, кто совершенно не похож на жителей. Но мы прекрасно знаем, да, и благодарю вас за то, что вспомнили, что таких людей больше. Это как минимум 4 рода, которые отличаются по вибрациям, по цвету глаз, которые эти вибрации они получили на своих родных планетах. Потому что цвет глаз, то есть вибрация души, она соответствует той звезде, у которой зародилась жизнь. То есть эти роды начали свое существование во Вселенной. И это не наша Земля, в которой мы сейчас находимся. Опять же, вся эта космология говорит, откуда мы прибыли. Почему, например, созвездие Большой Медведицы важно? Потому что оттуда прибыл как минимум один из наших родов. Поэтому она, очень всегда мы обращали внимание на это созвездие. Поэтому это нужно просто продолжать. Ну, начинаем с самого очевидного. Там описание будем добавлять, но пока эти находки фактически единичны. Поэтому в основном упор белокожий, голубоглазый. Так что годы другие добавляйте, внесем. Так еще упоминаются представители рода небесного, помимо 4 обозначенных здесь родов. Так что если мы берем весь перечень окраски радужной оболочки, то в этом случае получается на самом деле радужная оболочка. Там все цвета радуги должны быть уже представлены. И от светлых-светлых, и до темно-темных. Поскольку прибавился род небесный, а там конкретно не говорится, какие глаза. Ну что ж, идем дальше. Следы. Так. Это мы прочитали. Анна Бондаренко, реплика в эфир. Нужно ставить конкретную адресную мысль, форму, намерение на раскрытие своего энергоинформационного потенциала, всех своих психических возможностей и событий. Вот такой посыл тебе, такая реплика. Ты ставишь адресную мысль, форму? Постоянно. Ну, молодец. Вот, значит, все здорово. Идем дальше. Род народ. Вопрос в эфир. Так он себя назвал, род народ. Почему ряд близвосточных стран называются так похоже? Например, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, ну и прочее. Так а почему? Тут четко все показано, что это станы, то есть стоянки воинских формирований прошлого, которые проходят вдоль великих стен, которые охраняли империю прошлого именем Перуна. То есть наша полушария, скажем так, северная, которая показана и на державе русских царей, которая опоясана какими-то стеночками там прям. И эти все воинские формирования, они стояли не глубоко в тылу, а по границам этих стеночек. А эти стенки, как говорится, есть и в Иране, есть и на Кавказе. И все эти станы и названия, это все названия различных казахских воинских формирований наших людей. Как это происходит? Ну, посмотрите, как говорится, на примеры после распада Советского Союза, когда распался центр, и исконных жителей оттуда выселяли и выселяют до сегодняшнего дня. А теперь приписывается все другим народностям, людям. Плюс вы все же знаете, что опять же, до 36 года там этот Казахстан бедный переименовали, назвали Казахстан. Все равно стан-то не убрали. А там и стояла Орда, Орден, то есть Сила Света. Какой это Орден? Орден, опять же, казаков, которые, как появилось огнестрельное оружие, ну, сняли с себя эти золотые латы, те латы, которые еще скифы придумали. скифская латная броня, она и в этом регионе присутствует на тяжелых войнах наших. И присутствует и в Руси до 16 века. А потом, из-за того, что огнестрельное оружие появилось, эту броню пришлось снять, потому что она дорогая и от пули не защищает. Зачем ее делать? Все равно убьют. Или, как говорится, или ядром, или пулей. А территорию мы потеряли. Так мы ее потеряли, скажем так, и раньше весь земной шар был един. А теперь у нас и нашей территории в принципе-то нет. Где вы, территория Руси? Покажите мне ее на карте. Есть территория России, есть других стран. А где Русь? И не просто Русь, а Роусь. Роусь, где Роусь? Нет Руси. Вот такой ответ. Печальненько, печальненько. Ну ладно, вопрос эфира от подсолнуха. Понял, благодарю, Виктор. А насчет краски на статуях, как долго она может храниться вообще, если некоторые находки датируются тысячами лет? А вдруг после того, как их находят, им кто-то глазки подкрашивает? Ну, дело в том, что вопрос интересный. А во-первых, эти статуи находятся в запечатанных сосудах. Есть там такие фотографии, где их только разрывают. Это не просто статуя в земле. То есть она герметично запечатана в сосуд, почему-то зарыта в землю. Почему? Это другой вопрос. Может, это привет от наших предков. Или наоборот, там был какой-то прах, и туда поставили фигуру человека еще при жизни, потому что это находки в основном храмовых комплексов. Поэтому эти глаза не всегда, скажем так, яркие. Конечно, они тусклые. Иногда восстановлены, как, например, мы в прошлый раз смотрели у китайцев, которые восстанавливают терракотовую армию при помощи современных средств, ее раскрашивают. А для очень интересующихся, там есть огромное количество статуй, там, где цвета глаз нет, но если вы их перепутаете, как говорится, с жителями Африки или еще других народов, очень можно удивиться, потому что они по виду, по форме всех волос, глаз, лица, они стопроцентные люди, в которых Бог есть любовь. То есть белые, славящие, я не им люди. Это же наши предки. Они хоть и вообще без расцветки глаз, но перепутать их невозможно. В том числе и те статуи, которые представлены. Во многом это форма, которую же ни с чем не спутаешь. Есть там и представители других видов и родов, потому что, как мы помним, тот же Вавилон, это было просто сосредоточение. И сегодня оно есть различных видов, родов, народов. То есть огромное количество разнообразия. И это хорошо. Разнообразие наши предки всегда поддерживали. Алексей сказал, что вот грустненько, но это закономерненько. Всему есть свое время. Нам повезло жить во времена темные, во времена наибольших испытаний. Для тела это плохо, а для души это хорошо. Потому что душа за одну жизнь проходит путь 10-20 жизней. А мы с вами вообще живем в переходное время. Если раньше в семьях наших предков было там по 16 детей, ну минимум там, еще Столыпин говорил, что в каждой семье сколько там, 12 детей, то сейчас мы скажем, к сожалению, 1-2 ребенка, но с другой стороны, значит, наши роды нам, скажем так, дали такое доверие, чтобы мы родились, прожили этот самый тяжелейший момент, вынесли все это на своих плечах. Мы лучшие для наших родов, несмотря ни на что. Нам доверили самое сложное, самое лучшее время по развитию. А так как тело – это всего лишь костюм, который хоть снимай, хоть одевай, он, как говорится, временный, несмотря ни на что, в наше время. Душа вечна, и она неразрушима. Поэтому для души это золотое время, а для тела – время испытаний, которое уже закончилось. Можно вспоминать свои, скажем так, духовные возможности. Вот и все. Угу. Дальше такая анкета небольшая. Анна Бондаренко, реплика в эфир. У меня голубые глаза, белая тонкая кожа, светлые волосы и брови, тонкая кость. Ну вот нос. Нос подвел. Прямой, тонкий, нос с горбинкой, как у греков. Что мне делать, бедолаги? Гордиться тем, кто она есть, что сделать. Потому что, я же говорю, мы живем в очень интересное время. Что мы получили, откуда, и почему, например, там, но с горбинкой относить к грекам, я вас расстрою, можете отнести его еще к атлантам. Потому что на территории Америки показаны первоначальные боги, которые выжили на Атлантиде, скажем так, 13 тысяч лет назад. И у них тоже нос не совсем прямой, хотя волосы светлые. Где там это, когда произошло это генетическое включение? Вопрос интересный. Но вопрос даже не сколько во внешнем виде. Внешний вид отражает внутреннее содержание. Но если мы, скажем так, обратимся к теории рун, которую рассматривали наши академики уже 20 века, они утверждают, скажем так, в открытых знаниях следующее, что есть, как работает система под названием «жизнь». В этой системе, например, 35 людей, они развиваются, они совершенствуются. Не обязательно эти люди пришли с высших миров, а как бы возвращаются своим развитием туда. Есть те, кто идет с низших миров, которыми высшие и помогают развиваться. Вот эти 35 людей развиваются. А развитие приводит к тому, что они становятся белыми. То есть Бог есть любовь. Они становятся чистыми телом, мыслями. Идет их развитие. Духовное развитие, подчеркиваю, которое отображается в итоге на теле. Есть 25 людей, которые деградируют. Они деградируют из высших сфер, скажем так, и поднялись из низших миров и опять туда опускаются. Это люди хоть и белые, но они деграданты. Уже ничего не получишь с них хорошего. Они идут вниз. Это их жизненное предназначение. И есть 10 человек, которые изучают, например, возможности этого уровня жизненного. И вот они просто живут. Нельзя сказать, что они развиваются или деградируют. Они накапливают опыт этого уровня. Вот, скажем так, краткая теория рун. Это я к чему? К тому, что человек может быть белый, но деградировать. И человек может быть с каким-то нюансом, но с зачатками основными белого, чистого человека, мыслями, деяниями, поступками, накоплением опыта. И он развивается. Так что здесь вопрос даже не внешнего вида, а вашего поведения, внутреннего строения. Вот это. Да, вот как-то хорошо начал Анне отвечать, и как-то вот потом все к деградации подвел. Ну, ладненько. Я к тому, что среди белых, скажем так, чистых генетически людей огромное количество деградирует. Ну, так кто лучше? Тот, кто чистый сейчас, но он полный, идет в степени деградации, причем полное превращение в животное, в самое настоящее. Хотя пришел он из высших сфер, он генетически чистый человек. И внутренний чистый, но у него он деградирует. Или человек, в котором есть даже маленький изъян, но он развивается. Он из-за вот этих всех событий, да, те, кто высшие сознания, они как бы вносят эту жертву. Жертву на телесном уровне и на духовном, для того, чтобы система развивалась. В древних, совершенно древних источниках, это вообще легенды изначальные, фактически написано, что это было сделано, ну, чтобы помочь тем душам, которые пришли в этот мир, попробовать что-то нового. Но они остановились в развитии, и поэтому другая часть душ сказала: так, давайте нас туда, мы потянем всю эту лямку, лишь бы шло развитие, лишь бы система не останавливалась и не деградировала полностью. Поэтому времена тяжелые, интересные, но они заканчиваются. Все в наших руках. Достигайте любых вершин. Успехов вам! Так что, Анна, не паримся, видали и по насасти, так что ничего страшного. А он, вот наш сегодняшний автор-сказитель, он любитель так вот развернуть, что начинает хвалить, потом так разворачивает и говорит: да ничего, проблема-то какая. Ладненько, идем дальше. Новоаганск, вопрос. Прошу сказителя, то есть тебя, Виктор, воспроизвести технические подробности подачи воды и света в античной архитектуре, в допотопной Александрии, а именно в современном Питере. Есть здание с помещением внутри типа энергоблока. Не говорю про Александрийский маяк, Александрийскую библиотеку и прочие исторические подробности. Жили же там люди и освещались. и освещалось все это без копоти. Понимая, что все стиралось, но важно воспроизвести природные технологии. Если мы, как говорится, общими усилиями доживем до того момента, как рассмотреть мою статью про Египет, она получилась такая огромная, что аж вышла в двух частях, на примере которой я рассматривал принципы строительства пирамид. И не только кто их строил, но и зачем их строили, какие энергии они этим делом, скажем так, приручали, как их ориентировали, как по мегалитам определить времена их строительства, то там я немножко задел и тему освещения без ничего. То есть использование атмосферного, земляного, хотите сказать, солнечного электричества, которое, а из воды, ну так мы тоже, это был у нас разговор, где вода – основа жизни. Есть и эта статья, и эфир, в которой я показал, опять же, дал эту схему прямо в статье и показал, что энергию вообще можно, ну, хотите, получайте ее из воды. Просто в воду ставьте определенное устройство, и будет вам халявная энергия. Ну так вода есть и в атмосфере. И в атмосфере она есть. Но эта энергия начинает, скажем так, становиться доступной в правильном, скажем так, в освояемом режиме на высоте выше 18 метров. Почему идут там колонны, всякие накопители маленькие там стоят в этих колончиках, чтобы ее возможно... Эта вся схема реализована в том фонарике, что я показал в статье про воду. То есть есть свободная энергия. Она свободная, как хотите ее называйте. Хотите это электрон, хотите это какая-то там живая энергетическая субстанция, но она физически существует. Ее невозможно уничтожить, ее можно перевести в другие состояния. И сам факт, что вы берете ее из воздуха, где есть вода, из воды, из подземной, из надземной, откуда хотите, потенциал там есть. Вы его взяли, этот электрический потенциал перевели в световой. Свет перешел опять в воду, стал энергетическим потенциалом, опять вернулся в вашу воду. И вы опять взяли из этой воды и опять перевели в световой. Он опять из света вернулся в воду. Чистая энергия, халява, есть везде. Пользуйтесь, читайте статьи, слушайте эфиры. Успехов вам в освоении материала. Все есть на сайте Народного радио. У меня схемы приведены. Используйте, развивайте. По поводу халявной энергии ты меня заинтересовал. Пожалуй, зайду на сайт Славянского радио, да, посмотрю там. Ну или к тебе там залезу. Не, ну на сайте можно послушать, как я об этом говорил, отвечал на вопросы. А в статье про воду, опять же, на Конте, вы можете, эта схема приведена. Вам, ваша задача иметь всего лишь вот этот прибор, который показывает потенциал воды, ОВП-метр. Он покажет вам потенциал, который вы можете взять и сделать воду щелочной, то есть здоровой. Вы мало того, что ничего не потеряете, так вы дадите здоровье природе и себе. И этот пацан, он накапливается, он, его наоборот надо забирать, он сверхнакопление в природе. Почему? Вода кислая. То есть она все разъедает, уничтожает жизнь. Нам наоборот надо забрать этот потенциал. Раньше он использовался в зданиях, в пирамидах, в колоннах, он забирался... Реки были щелочные, деревья забирали. Сейчас этого всего нет. И вот нужно это восстановить. Энергия халявная, мы ничего не теряем. Нам нет движения. Почему я эту схему предложил вам? Да нет же там движения, там ломать нечему. И энергия везде. Ну неужели где-то нет воды или воздуха с водой, где влажность воздуха даже в пустыне есть? Берите, используйте, халява. Схема приведена. В статье «Вода – основа жизни и молодости». Там же приведена и схема новой таблицы основных химических элементов. Там же и различные другие предложения, которые бери да используй во всех отраслях. От здоровья до энергетики, отопления и так далее. Потому что эту энергию можно ведь перевести и в энергию тепла. Она опять перейдет в электрическую, в воду, из воды опять вам ваш источник питания, или подземный, или наоборот воздушный. Выбирайте и используйте. Сейчас этой энергии просто навалом. Бери, не хочу. Скоро отопительный сезон. Надо где-нибудь взять нагрев, чтобы был энергии. Да, ну ладно. Будем покупать пока дрова. Идем дальше. Рот на рот. Реплика в эфир. С Казахстаном все понятно. Там был казачий стан. А вот, например, Кыргызстан. Разве это был отряд казачий и назывался кыргызами? Может, этим народам дали временное пристанище? Ну, дело в том, что и киргизы – это тоже одно из названий казаков. Ну, например, грубо говоря, как название воинских формирований по каким-то древним их пунктам формирования были сформированы где-то в Сибири, а переведены сюда по причине какой-то большой войны. Почему не сохранить свое название? И все так называемые турки, черкесы, казаки – это все наименование определенных воинских формирований, казаков, орды – все это наши предки. Но как действуют современные историки? Например, приехали в степь под китайской стеной, на границу с Китаем. Видят какие-то товарищи коз пасут. Они на них тыкнули, говорят: «О, вы монголы!» Все на них смотрят: «А кто это такие? Хоть объясните». Они: «О, это великие люди, завоевали весь мир». Все: «О, мы монголы, точно, монголы, да». Так же самое, приехали сюда, говорят: «Так, все, вы не иргизы айсаки, товарищи, а казахи». Все: «О, мы казахи». А казахи — это значит, вот ваша территория. А тогда все путем, территория наша. Вы там кыргызы, поэтому это ваша территория. Тогда, конечно, мы кыргызы. Хотя самоназвания у них совершенно другие. Итак, такая технология по всему миру. Вон, то же самое и в Америке, и здесь. Самоназвание присвоили первому встречному, поперечному. Это ты. Тебе принадлежало полмира. А, тогда это я, точно. Пошел дальше овец пасти. Так что такое ответ. А это кто? Кенгуру. Понятно. Идем дальше. Новоаганск. Вот так вот. Новоаганск. Вопрос. Известно ли сказителю о Троицком соборе, разрушен в 1929 году, чуть меньше Исаакиевского, в городе Златоусте? Как его строил небольшой город 1897-2000 год, 21 тысяч человек? Почему центральная улица большая немецкая? Почему на кладбище много могил учителей с латинскими названиями 1880-1900 года? Известно тебе что-нибудь? Ну, конкретно про это строительство, честно говоря, не смотрел на него, не привлекало меня. Так известно мне другое, что мы говорим про времена 19 века, где как раз добивались остатки той империи, которая не заходила солнце, или Великой Тартарии, наследницы Скифской империи. И поэтому и множество латинских учителей по уши. А какие ж вы хотите? Историю надо менять, столько писать. Там в те же годы, где-то, по-моему, 1850-е, где-то там, впервые на территории Москвы признали Кирилла и Мефодия просветителями, которые придумали кириллицу. Глаголицу, как говорится, забыли кому там записать вместе с литицей, вместе с другими видами письменности, узелковым письмом, арабскую вязь он на арабов спихнули. Говорят, опять же, нашли кого-то там в степях, говорят: «Так, это вы арабы, так, это ваша вязь, все нормально, будете знать». Вопрос в том, что уничтожена была Великая Империя смесью природных, техногенных, техномагических и других, и время уже подошло, уже больше тысячи лет к тому моменту. Скажем так, империя не имела внешней связи. И хоть забегая вперед, на территории России современной находится как минимум два как минимум космодрома, которые отображены на древних картах. И империя не имела связи уже внешней. Поэтому тысячу лет она просуществовала, скажем так, в изоляции на нашей Земле. И как-то переносила все эти тягости, невзгоды, хотя там были различные методы ее уничтожения. И вот так называемая могольская, то же самое иго, это попытка, опять же, восстановить целостность всего мира под единым руководством, под единой культурой. А множество латинян, так, а кого ж вы хотите в учителя? У нас до сих пор вся история германская. Ведь все эти чудеса исторические, они придумались из Германии, переписывалась история Светии, Световых готов, они же шведы, они же скандинавы. Все это переписывалось вплоть до того момента, куда могли дотянуться. Поэтому огромное количество приезжих, скажем так, наемников. А кто такая Екатерина II? Она что, русская хотя бы? Ну, хоть чуть-чуть. То правители. Правители раньше, правящая династия, Рюриков, Соколов. Этот Рюрик в Скандинавии. Но символ Рюрика у того же Чингисхана, так называемого Тимуджина. И этот символ Рюрика, почему символ Рюрика? Ну не писали наши предки согласующих символов. Уберите эти согласующиеся символы согласующиеся и почитайте, что получится. Ра-рок. Ра-рок это Ра, это белый свет. Он же Феникс, он же Солнце. Он же одна из птичек, которая сидит на нашем изначальном гербе. На гербе белых людей. Почему Ра-рок, он же Феникс? А потому что это символ возрождения из пепла культуры, что сейчас и происходит. А вторая птичка, это тоже не орел, это птичка-рог, символ прямого божественного управления над нами, белыми людьми. То есть прямого, нас давно должны были миллион раз уничтожить. А мы до сих пор с вами живы. И как ни крути, но даже если считать, что у нас всего-то 100 миллионов на всей Земле, так наш один всегда стоил 10 тысяч, а то и больше. Он, есть такая пословица, один в поле воин, только если он по-русски скроен. А для других это один в поле не воин, конечно, не воин. А наш поле воин, потому что он, если он сделан по нашей культуре, традиции изначально, от рождения до, скажем так, боевого состояния, он и один в поле воин. Поэтому останется даже один наш, все равно его будет бояться весь мир. Вот вам такой, скажем так, короткий ответ. Да уж, да уж. Ну что ж, идем дальше. Идем дальше. А дальше, в общем-то, мы с тобой все вопросы уже озвучили, все реплики прочли, и на них, на каждую реплику дали свои реплики. И подошло, видимо, время нам как-то подводить логический итог сегодняшней нашей передачи, такую жирную красную черту. Что скажешь по теме в заключение? Чем-то и таким добрым порадуешь, а то все как-то печалишь иногда старика с бородой, да и наших радиослушателей. Наоборот, какая же это радость. Мы открыли для себя еще одну страницу, хоть и забытую, но зато интересную, наших предков, которые в том регионе присутствовали на всем протяжении, до которого мы можем дотянуться. Хоть я эти статуэтки в этой статье не привел, но когда там писал статью про Египет, то в регионе, который сейчас называется Йемен, находил самые древние статуэтки, которые найдены наукой, и там опять эти белокожие да голубоглазые люди, им примерно 10-12 тысяч лет. Опять, как говорится, они там куда ни копни, опять они. И хоть копни 10 тысяч лет, хоть 6 тысяч лет, все равно они, все равно есть, все равно наши. Все равно наши там, да, принимают участие в войнах, дерутся, погибают, иногда теряют контроль над этой территорией. Но все равно наших там следов огромное количество. Там огромное количество техногенных, скажем так, следов, оставленных нашими людьми. Сейчас там опять идет борьба за это. Вот здесь часто упоминали Северную Пальмиру, то, которая называется Санкт-Петербург. А ведь есть же, сейчас же борьба шла недавно за Южную Пальмиру. В Украине есть еще один городок, который тоже называется Южная Пальмира, Одесса. И борьба идет опять. всемирная. Пальмира – это тоже пальма мира. Это понятие родом из рун. Вот это я вам про пальму и рассказывал, когда непонятное число душ называл. Это я просто вам немножко адаптировал, хоть чтобы чуть более понятно было. Пальма – это кто контролирует пальму, тот контролирует мир. Вот это и есть ось мира, за которую идет сейчас борьба не на жизнь, а на смерть. И она будет продолжаться. Она будет продолжаться, потому что другая энергетика. И мы не грустить должны, не впадать в низкие вибрации, а наоборот радоваться каждым испытаниям, что мы получили. И эти испытания воспринимать с радостью, потому что зло, тьма, все боится только высоких вибраций, оно их не переносит. А значит, нам нужно радоваться, любить, развиваться, вспоминать прошлое для того, чтобы иметь возможность управлять своим будущим, а не так, как нами кто-то управляет. Так что рассвет уже пришел, мы его можем только приблизить своими мыслями, формами, действиями, чем мы и занимаемся. Я, например, со своей стороны пишу статьи, как говорят, пытаюсь это донести до людей, и хоть это стоит, скажем так, определенных усилий, но с каждым таким выступлением, с каждой статьей тьмы становится все меньше, как говорится, картина мира становится все ясней, а это позволит нам перейти к новым направлениям деятельности, не только историческим, но и вспомнить то наследие, которое нам оставили предки. А оно просто непомерно, непомерно по нашим современным понятиям. Это вам говорит человек, у которого как минимум два высших образования. Как минимум. Это дипломов больше. И я со своей колокольни хочу сказать, что то, что знает современный мир, это просто ничего. Просто ничего по сравнению с тем, что наши люди могли буквально вчера. Буквально вчера. Они прекрасно все это знали. Мы это можем. Хотите и делайте. А разные там, скажем так, якоря, которые нас удерживают, ну, не обращайте вы на них внимания. Учитесь с ними жить, обходить. Да, тяжелое наследие, ну так и мы люди непростые и нелегкие. Мы тоже люди не подарок. Мы что захотим, то и сделаем. А все низкие вибрации оставляйте в городах этих, уезжайте на природу, как говорится, развивайтесь, объединяйтесь на почве здравомыслия. Применяя здравомыслие, расширяем базу знаний, вспоминаем прошлое, чтобы иметь будущее. Благодарю всех за внимание. Благодарю тебе, специалист со многими дипломами. Очень интересно сегодня получилась у нас беседа, очень интересный твой рассказ, да и ответы заслуживают внимания. Есть над чем поразмыслить, надеюсь, нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Мне же остается только напомнить, что сегодня у нас 6 сентября 2017 года, среда по одному из современных календарей, по одному из старинных, 27-й день месяца завершения лета 7525-го, вторник. Тех, кто отмечает праздники по этому календарю, я поздравляю с днем Джива Инта. Мы сегодня говорили в эфире с Виктором Максименковым про белых богов Ближнего Востока, от шумеров до скифов и Тартарии. Низкий поклон тебе, Виктор, за то, что ты в очередной раз порадовал таким интересным объемом своих наблюдений и, может быть, даже изысканий где-то в чем-то. А также наших радиослушателей и зрителей Народного славянского радио в канале YouTube я в очередной раз благодарю за то, что вы, друзья мои, пишете очень интересные вопросы и делитесь своими наблюдениями через реплики. Прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Народное славянское радио, Виктор Максименков, Алексей Орлов. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.